Кёльнский собор. В 1248 году архиепископ Кёльна Конрад фон Хохштадн заложил первый камень в основании Кёльнского собора, и с этого времени началась одна из самых длинных глав в истории европейского строительства. Сами немцы называют свой знаменитый собор «огромным домом», что, собственно, и означает «собор». Они считают, что в Кёльн нужно идти только пешком. Действительно, по дороге разворачивается цепь неправдоподобно прекрасных, поистине сказочных видов. Изгибы Рейна, живописные утесы, на одном из которых и сейчас могла бы сидеть золотоволосая Лорелея. В XIII веке Кёльн был одним из самых богатых и могущественных городов тогдашней Германии, и его гражданам хотелось, по примеру Франции, иметь свой кафедральный собор, масштабы которого должны были бы затмить все остальные храмы. Была и другая причина для возникновения столь грандиозного замысла. Райнальд фон Дассель, канцлер и военачальник императора Фридриха Барбароссы, получил от последнего останки святых волхвов или трех королей, которые ранее хранились в одном из миланских монастырей. Это была благодарность императора за боевую помощь при покорении Милана во время второго итальянского похода. В 1164 году Райнальд фон Дассель с триумфом ввез реликвии в Кёльн. Для них в течение целых 10 лет изготавливался специальный саркофаг из серебра, золота и драгоценных камней, рака трех королей, одна из самых драгоценных святынь христианства. Высокий ранг, которого Кёльн достиг в западноевропейском христианстве благодаря обретению этих реликвий, и должен был воплотиться в соответствующем данному случаю кафедральном соборе. 27 сентября 1322 года был освящен хор собора, который еще в годы своего создания рассматривался как чудо искусства. Это было величественное сооружение, длина которого 41 метр, ширина 45 метров, высота среднего нефа 43 метра. Окна верхнего ряда, высотой более 17 метров, были выложены из цветного стекла. Когда в 1790 году Георг Форстер прославлял устремленные ввысь стройные колонны хора, каркас Кёльнского собора все еще стоял незаконченным, хотя уже требовал ремонта. «Красота хора, — писал поэт, — поднимающегося сводом в небеса, отличается величественной простотой, превосходящей все возможные представления. Неслыханно длинным рядом стоят там стройные колонны, словно деревья древнего леса. Между хором, завершенным стеной, и южной башней располагался временно прикрытый неф длиной в 70 метров, а высотой лишь в 13 метров. Только 59-метровая башня упиралась в небо, представляя как бы могучий обломок. Но зато она давала возможность вообразить задуманные масштабы стремящегося ввысь западного фасада с двумя башнями. Работы на южной башне прекратились уже около 1450 года, а потом и вся строительная деятельность была остановлена. Причиной тому были не только полыхавшие в Европе войны и эпидемии, и, как следствие, их отсутствие средств. Заколебалось само средневековое мировоззрение, благодаря которому и могла изначально возникнуть идея этого гигантского собора. В XV-XVI веках вместе с победой нового мировоззрения изменилась и архитектура, готика. Это допущенные затраты на безвкусные произведения искусства, которым не хватает красоты, приятности и изысканности. Так написано в статье Зульцера. Правда, и этой позиции вскоре суждено было измениться. Новая оценка готики пережила свой взлет в эпоху немецкого романтизма XIX века и привела, в частности, к возобновлению строительства Кёльнского собора. В 1815 году в защиту готической архитектуры выступил Гёте. По просьбе коллекционера Сульпиция Буассере, который был вдохновлен идеей завершить строительство собора, великий немецкий поэт отправился в Кёльн, чтобы изучить сказку о Вавилонской башне на берегах Рейна. После этого он отправил прусскому министру внутренних дел письмо с рекомендацией поддержать стремление Боссере.